Владимир Тихонов, внук. Всегда пел с душой, так как надо. Своего деда я помню с трехлетнего возраста. Потом мы какое-то время не виделись, а затем, когда дедушка жил в Павловом Посаде, мы с мамой к нему приезжали и очень тепло общались. Конечно, он повлиял на мой выбор профессии. Я решил продолжать актерскую династию и закончил РАТИ, факультет музыкального театра. Хотелось быть не просто актером, а актером, умеющим хорошо петь. Мне, кстати, очень нравилось, как дед пел в фильмах. Он не давил на голос, был удивительно музыкален и, самое главное, всегда пел с душой. Словом, так как надо. Из его фильмов мой самый любимый — «Белый бим, черное ухо». У него там пронзительная роль. Ну и, естественно, «17 мгновений весны». Дедушка всегда радовался, что время идет, а фильм по-прежнему любим миллионами зрителей. Но к такому средству популяризировать картину, как недавняя колоризация, отнесся скорее отрицательно. Не одобрил раскрашенного Штирлица. Я его понимаю. Задумка была черно-белая, игра актеров отлично просматривалась. В цветном виде фильм стал более современным, но каким-то пустым. Последний раз мы с дедом виделись на юбилейном вечере в честь его 80-летия. Я пел для него романс «В минуту жизни трудную» Петра Булахова. Он растрогался. Потом мы разговаривали по телефону. Он радовался, что я заканчиваю учебу, получаю диплом. В РАТИ я, кстати, поступил не с первого раза, и дед не стал мне помогать. Сказал, что когда поступал в ВГИК, не надеялся ни на кого и сам добивался поставленной цели. Меня всегда восхищали его целеустремленность, скромность, независимость, нежелание, что называется, подлизываться к сильным мира сего. Я стараюсь быть на него похожим.